Глава 12. Будь на то моя воля, я бы, конечно, постаралась не встречаться с Джанфранко. Но мой мир в Риме был очень ограничен, а он знал, где меня найти. По утрам я обычно чуть свет отправлялась к Анастасию, чтобы выпить кофе и поболтать с Одри, пока в кафе еще не набежали посетители. Одри работала в две смены, чтобы заработать побольше денег, и почти все откладывала. Она даже пошла на то, чтобы значительно сократить свои расходы на сигареты, и теперь довольствовалась одной-двумя в день. Она не объяснила мне, почему, но я заметила, что она переписывается с одним из военных американцев, которых мы встретили по дороге в Рим. Он демобилизовался и вернулся домой, в Нью-Йорк. «Уж не собирает ли она деньги на билет в США?» — думала я. Но не решалась спросить ее об этом напрямик. Мне была невыносима мысль, что наше маленькое трио распадется. Я думаю, в каком-то смысле это уже произошло. Спустя пару дней после отъезда Беппи Маргарет уехала с графиней и ее семейством. Каждое лето они проводили в собственном доме, в Бати-Палье, и уезжали туда по меньшей мере месяца на два, на самое жаркое время. Мы уже получили от нее письмо. Судя по всему, она чувствовала себя одинокой. Единственное утешение она находила в знаменитой моцарелле из молока буйволиц, которую изготавливали в этом местечке. Я тоже страдала от одиночества. С Одри мы виделись не больше часа в день, и все, что мне оставалось, это шитье. Я отчаянно скучала по Беппи. Когда он был рядом, все казалось мне другим. Я могла в одиночестве бродить по Риму и сидеть у фонтана Треви или на ступенях испанской лестницы, но я грустила и чувствовала себя неприкаянной. Так что, когда однажды воскресным солнечным утром Джанфранко зашел за мной в кафе «Анастасио», я испытала что-то вроде благодарности. Это был все тот же полноватый юноша, злоупотреблявший одеколоном и выглядевший так, будто он слишком много времени проводит с расческой перед зеркалом. И все-таки что-то в нем изменилось. Спустя некоторое время я поняла, что все дело в улыбке. Она как-то преображала лицо Джанфранко, делая его гораздо более симпатичным. Странно, но даже его неизменная важность куда-то исчезла. «Я отвезу тебя на пляж», — сообщил он. «Сегодня так жарко, что сейчас самое место у моря». Одри облокотилась на стойку и понуро опустила плечи. «Ох ты, Господи! На пляж! Как здорово! Кэтрин, я тебе завидую. Сегодня здесь будет настоящее пекло». «В машине, которую я одолжил, и для тебя найдется местечко. Ты можешь поехать с нами, я буду только рад», — вежливо предложил Джанфранко. «Одри, поезжай с нами, пожалуйста. Попроси Анастасию, чтобы он тебя сегодня отпустил», — взмолилась я. Она заколебалась, но потом покачала головой. «Нет, я уже сказала ему, что сегодня буду работать, так что ничего не поделаешь, и потом мне нужны деньги». Джанфранко снова улыбнулся. «Значит, получается, только ты и я, Катерина». Меня как током ударило, когда я услышала из его уст свое имя, придуманное Беппи специально для меня. Я вдруг почувствовала себя самой настоящей изменницей. Провести целый день с парнем, даже если это его лучший друг, не говоря уже о том, что он сам навязал мне его компанию. «А может, нам стоит подождать, пока Одри сможет поехать с нами?» — предложила я. Но Джанфранко даже слышать об этом не хотел. «Мы возьмем ее с собой в другой раз», — пообещал он. «А теперь иди и быстренько собирайся. Ехать придется долго, так что пора отправляться в путь». Он ждал меня в баре, пока я бегала в пансион сеньоры Люси за купальником и широкополой шляпой. Я не представляла, о чем буду с ним беседовать во время нашего долгого пути. Я чувствовала себя неловко от мысли, что окажусь одна в машине с мужчиной, но выхода не видела, так что, собрав пляжную сумку, я вернулась в бар. Получилось так, что беседу поддерживал в основном Джанфранко. Он смешил меня до слез бесконечными рассказами об их с Беппи мальчишеских проделках. Они знали друг друга с тех пор, как он себя помнил. Они были слишком бедны, чтобы позволить себе игрушки. «Сплошь и рядом у них и хлеба-то не бывало вдоволь», — говорил он. День-деньской они гоняли по улочкам их родной деревушки Равенна, затерянной в горах, строили замки, лазали по деревьям и охотились на мелких птиц. Я без труда могла представить себе Беппи маленьким мальчиком, худеньким, в поношенных шортах, с расцарапанными в бесконечных приключениях коленками, с почерневшей на солнце кожей. И мне нравилось слушать, как о нем рассказывает Джанфранко. Мы долго ехали к побережью по прямому, как стрела шоссе, и когда, наконец, добрались до пляжа, то увидели длинную вереницу автомобилей. Даже с опущенными стеклами мы, сидя в машине, изнемогали от зноя, и я завидовала девушкам с ветерком, пролетавшим мимо нас на мотороллерах. Их волосы развивал легкий ветерок. Джанфранко то и дело нажимал на клаксон и обмахивался рукой. Струйки пота текли по его лбу и верхней губе. «Уф, похоже, сегодня всем не терпится искупаться. Это просто смешно. Дома нам никогда не приходилось стоять в очереди, да и пляжи там в 100 раз лучше». Он снова нажал на клаксон и в полголоса выругался. На пляже, когда мы в конечном счете туда попали, тоже яблоку негде было упасть. Многочисленные семейства заняли места, поставив зонтики и шезлонги, а некоторые даже разложили походные столики, уставив их тарелками с запеченной пастой, завернутым в фольгу мясом, сыром, хлебом. Эффектные девицы растянулись на песке, подставив тела под палящие лучи солнца. Старички резались в карты, молодые играли в лапту и волейбол, ребятишки строили башни из мокрого песка, отовсюду доносился смех, гомон и громкие пререкания. Мы с трудом нашли свободное местечко и расстелили полотенце, чтобы присесть. Джанфранко взял на прокат небольшой пляжный зонтик в полоску и воткнул его в песок. «Я не захватил с собой ничего перекусить», — извиняющимся тоном сказал он. «Но тут поблизости есть неплохая кафешка. Попозже мы можем купить там пиццу». Он стянул себе одежду, и я увидела, что эластичные плавки врезаются в его выпирающее брюшко. Его живот напоминал молочно-белый шар моцареллы, но Джанфранко это, видимо, нисколько не смущало. Да и никого вокруг, как я вскоре заметила, тоже. Старухи с толстыми бедрами, ноздреватыми, как губка, и молодые мамаши с расплывшимися талиями красовались в купальниках, немало не переживая по поводу недостатков собственной внешности. Но мне, когда я избавилась от своей юбочки и стащила через голову блузку, стало очень неловко. Я стояла перед Джанфранко абсолютно ничем не прикрытая, в одном купальном костюмчике, сознавая, что он не сводит с меня глаз. «Наверное, я сначала по-быстрому окунусь. Я мигом». Окунувшись в прохладную воду, я почувствовала колоссальное облегчение. Джанфранко за мной не пошел. Он сел на песок, наблюдая, как я уплываю на глубину подальше от толпы. Я хорошо плавала. Каждую неделю мы с отцом ходили в бассейн, а летом обязательно проводили по нескольку дней в Брайтоне и плавали там на море. Но здесь все было по-другому. Вода более теплая и соленая, и все вокруг более синее и яркое. Я перевернулась на спину и подставила лицо солнцу, и ощутила блаженство. Когда я вернулась на берег, Джанфранко настоял на том, чтобы намазать мне спину маслом для загара. «Так ты лучше загоришь», — объяснил он. Я смутилась. Ощущение того, как его пухлые руки нежно втирают мне в спину ароматное масло, было непривычным и, пожалуй, не слишком приятным. Я ненадолго задремала, а когда проснулась, Джанфранко уже принес по куску пиццы на пластиковых тарелочках и две бутылки кока-колы с торчащими из горлышек соломинками. «Я подумал, что ты проголодалась», — сказал он. «Да, точно. Это должно быть морской воздух». Воспоминания о его руках на моей спине и осознание того, что я лежу рядом с ним на полотенце, и мы оба практически голые, снова вогнало меня в краску. Мне захотелось, чтобы все это поскорее закончилось. «Интересно, что сейчас поделывает Бэппи?» — выговорила я, прожевывая кусок пиццы. Она была очень жирная, щедро приправленная чесноком. Джанфранко пожал плечами. «Ублажает сестру и мамашу, я полагаю. Держу пари, они вне себя от радости, что он вернулся домой». «А какая она, его сестра?» — спросила я, пытаясь придерживаться нейтральных тем. «Изабелла? Она милая девушка». «Она красивая?» «Нет, не очень. Нет, я так не думаю. Но она очень хорошая девушка. Она так печется о своей матери». Джанфранко приставил ладонь козырьком ко лбу, чтобы лучше рассмотреть меня. «Но она далеко не такая красивая, как ты, Катерина», — негромко добавил он. Я промолчала. Покончив с пиццей, я снова легла на спину и, закрыв глаза, притворилась, будто сплю. Я слышала, как Джанфранко отправился купаться, неуклюже подпрыгивая на обжигающе горячем песке. А я лежала и думала, что делать дальше. Я знала, что Бэппи совсем не на это рассчитывал, попросив своего лучшего друга присмотреть за мной. Мы провели на пляже чуть ли не весь день, купаясь и загорая, пока я не заметила, что оба мы сильно обгорели. Воспользовавшись этим предлогом, я быстро оделась. «Давай сходим в кафе, выпьем холодного пива с оливками и потом поедем домой», — сказал Джанфранко. «Я хочу вернуться в Рим, пока нет пробок». На балконе кафе дул легкий приятный ветерок. Мы сидели в тени и смотрели на пляж. «В среду у меня опять выходной», — объявил Джанфранко. «Хочешь, можем опять приехать сюда или поедем куда-нибудь в другое место?» Меньше всего мне хотелось провести с ним еще один день на пляже. «Давай поедем куда-нибудь в другое место», — предложила я. «Ладно, я постараюсь снова взять машину на прокат и продумаю, куда нам лучше отправиться». По дороге домой он безумолку трещал о своем отеле. Большую часть того, что он рассказывал, я уже слышала от Бэппи. Я знала все об их шеф-поваре, выпивавшем бутылку сухого красного еще до начала обеденного перерыва, и о главном официанте, с которым они как-то поспорили из-за чаевых, но все равно слушала. Лучше уж скучать, выслушивая набившую оскомину историю, чем терпеть его невыносимые ухаживания. «Что ж, до среды», — сказал он, высаживая меня у входа в бар Анастасию. «Советую тебе встать пораньше, чтобы мы могли весь день провести вместе». Все, чего мне сейчас хотелось, — это как можно быстрее поговорить с Одри. Несмотря на то, что я вся просолилась от морской воды и покрылась коркой засохшего песка, к сеньоре Люси я не пошла, а прямиком отправилась в бар. Одри сидела за стойкой, обмахиваясь глянцевым журналом. «Ох, и повезло же тебе!» — простонала она, едва завидев меня. «Наверняка весь день из воды не вылезала». «Как же я жалею, что не поехала с вами. Здесь все будто вымерло. Да ладно. Может, в следующий раз?» «О, да, пожалуйста, непременно поезжай с нами в следующий раз», — с жаром ответила я. Одри вопросительно подняла брови. «А что? Что-то случилось?» Я почувствовала себя ужасно глупо, ведь на самом деле Джанфранко ничего особенного не сделал. Напротив, он вел себя любезнее, чем обычно. И все-таки в его манере мне чудилось что-то зловещее, противоестественное. «Ну так не ходи с ним в следующий раз», — предложила Одри, когда я обо всем ей рассказала. «Просто скажи, я не могу». «Но я уже пообещала, да и Бэппи хотел, чтобы я...» «В общем, это не очень удобно», — простонала я. «Пожалуйста, поезжай с нами в среду. Хорошо, если бы ты со мной поехала». Она замялась. «Ну что ж, там видно будет, я пока не знаю». «Не можешь же ты все время работать». Она сморщила нос. «Дело в том, что я не планирую надолго здесь задерживаться. Я уже скопила достаточно денег, чтобы оплатить дорогу в Соединенные Штаты. Я еду в Нью-Йорк повидаться с Луисом. Это один из двух парней военных, что подвозили нас, помнишь? Тот, что потемнее, посимпатичнее. Ты ведь в курсе, что я с ним переписываюсь?» «Да». «Мне жутко не хочется оставлять тебя, Кэтрин. Здесь было по-настоящему классно, но...» Я вспылила. «Неужели ты думаешь, что влюблена в этого американца?» «Возможно. Ну, я сама не знаю». Она смотрела в окно, старательно избегая моего взгляда. «Ты провела с ним в машине всего-то несколько часов. Ты едва его знаешь, и теперь собираешься обогнуть половину земного шара, чтобы с ним увидеться?» «Не надо так, Кэтрин», — проговорила она печально. «По-моему, это очень глупо. Вот и все». «Я знаю, знаю. Но в нем что-то есть. Вспомни, какой ты была, когда встретила Бэппи. Сама говорила, что только он и был у тебя на уме, разве не так?» «Так вот, у меня с Луисом то же самое. Просто я ничего не говорила ни тебе, ни Маргарет, потому что думала, что все безнадежно. А потом мы начали переписываться, и многое друг о друге узнали. Может, он именно тот, кого я всю жизнь искала, Кэтрин. И если я не поеду в Америку, то никогда этого не пойму». Я молча смотрела на нее. Одри всегда была авантюристкой и вечно искала приключения на свою голову. Мне не верилось, что мы скоро расстанемся. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — произнесла я и поняла, что плачу. «Ох, Кэтрин!» — она вышла из-за стойки и обняла меня. «Я знаю, знаю!» Она тоже немного поплакала, гладя меня по голове. «Знаешь, может, у нас еще ничего не получится. И я смиренно приползу назад, умоляя Анастасию взять меня обратно». «Но если у вас все получится, ты ведь останешься в Нью-Йорке?» Она присела на стул рядом со мной. «Если честно, так далеко я еще не планировала. Ты сама видела, я работала как проклятая, откладывая деньги на билет. Все, о чем я могла думать, это когда я снова увижусь с Луисом. Это я могу понять». «А как же ты?» — спросила она. «Ты-то что будешь делать? Вернешься в Лондон или поедешь в Боттипалью, чтобы повидаться с Маргарет?» «Нет, я останусь в Риме и дождусь Бэппи. Он обещал, что вернется». «Но с тобой, когда ты останешься здесь совершенно одна, ничего не случится?» Я состроила выразительную гримасу. «Совершенно одна я здесь не останусь. У меня ведь есть Джанфранко, чтобы присматривать за мной, верно?» Мы рассмеялись и снова крепко обнялись. Одри налила нам по бокалу кампари с лимонадом, и мы выпили за ее счастливое будущее в Америке. «Долго еще ты планируешь здесь пробыть?» — спросила я. «Две недели. Я уже забронировала билет и предупредила Анастасию, но я такая трусиха, что до последней минуты не решалась тебе открыться. Я знала, что это будет просто ужасно. Я не представляла, как буду жить в Риме одна, без Одри. Покончив с коктейлем, я выбежала из бара и бросилась к сеньоре Люси, где могла зарыться головой в подушку и как следует выплакаться. Последние две недели Одри в Риме промелькнули как один миг. Накануне ее отъезда мы отправились на пляж, но нам было слишком грустно, чтобы мило беседовать. «Знаешь, на самом деле мне очень страшно, Кэтрин», — призналась она, сидя рядом со мной на песке. «Что, если я снова увижу его, а он мне разонравится?» Про себя я задавалась тем же вопросом, но я не ожидала, что Одри тоже это волнует. Она была так не похожа на себя в эти дни, менее самоуверенная и намного более уязвимая. Я уже давно не видела, как она встряхивает головой, чтобы все обратили внимание на ее прелестные светлые волосы. «Если у вас ничего не получится, ты всегда можешь вернуться обратно», — заверила я. Она задумчиво посмотрела на море. «Сомневаюсь, вернусь ли я вообще когда-нибудь обратно», — вслух размышляла она, а потом нахмурилась. «Что случится с нами, с тобой, со мной, Маргарет? Как ты думаешь, мы еще когда-нибудь увидимся?» Будущее волновало меня с того самого дня, как я познакомилась с Бэппи. Я не представляла себе жизни без него, но в то же время даже вообразить не могла, как мы будем жить вместе. Ведь жили мы слишком по-разному в мирах, слишком далеких друг от друга. «Понятия не имею», — призналась я наконец. «Я совсем как ты. Все, о чем я могу думать, — это когда снова увижусь с Бэппи, и не могу заглядывать дальше этого». А потом вернулся Джанфранко с холодной кока-колой, и мы пили ее лежа на солнышке, прислушиваясь к веселому гомону других отдыхающих и стараясь не думать о том, что ждет нас впереди. Пьета заметила, что мать, погрузившись в воспоминания, снова отложила иголку и забросила шитье. Временами Пьете казалось, будто мать вообще забыла о том, что ее кто-то слушает. Она почти все время смотрела в окно, но не на небо или на причудливые тени от бамбуковых шестов у них в саду. Видела она лишь свое прошлое. И вот теперь, расшивая нежную поверхность тафты крошечными бисеринками, Пьета размышляла о любви и о том, как непросто ее найти. Мать встретила свою любовь в Риме у фонтана, ее подруга Одри в машине, путешествуя по Швейцарии. Очень долго Пьета думала, что и у нее тоже так будет. Когда-нибудь, в совершенно неожиданном месте, она повстречает человека, за которого ей захочется выйти замуж. Но пока тех, с кем она знакомилась в барах и клубах, интересовали отношения только на одну ночь, а если очень повезет, на месяц или на два. Потом они начинали что-то невнятно бормотать о свободе, а вскоре и вовсе переставали звонить. Аделарата всегда утверждала, что это происходит от того, что она слишком настойчивая, но Пьета так не думала. По мере приближения к 30 годам она все больше убеждалась в том, что в мире просто не существовало подходящего для нее мужчины. Видимо, судьба уготовила ей одиночество. Так что она полностью посвятила себя созданию свадебных платьев для других девушек, выслушивая их любовные истории и матримониальные планы и пытаясь гнать от себя тяжелые мысли. Но теперь, слушая исповедь матери, Пьета задавалась вопросом, а не слишком ли рано она поставила на себе крест?